Глава 10. Таня. Делаю все, как говорит мама. В конце концов, она права. Руганью от Заура мало чего добьешься, лучше задобрить его, а потом начать действовать. Я убираю все в квартире, готовлю легкий ужин из морепродуктов, режу зелень на свежий салат. Отлично. Витаминов море, а калорий по минимуму. То, что надо. Вот только постирать рубашку Заура никак не могу себя пересилить. Эта дрянь испортила новую брендовую вещь. Нет, конечно, я могла бы насыпать в стиральную машинку кислородный отбеливатель, и помада ушла бы без следа. Но сам факт. Как я ее потом гладить смогу, зная, что все это было? В итоге моих душевных терзаний и переживаний просто скомкиваю ее и выбрасываю в мусорное ведро. У Заура куча рубашек, пропажу одной он даже не заметит. Избавившись от меченной вещи, даже лучше себя чувствую. Приготовив ужин, успокаиваюсь вовсе. Однако время. Заур уже должен прийти с работы. Надеюсь, не задержится, ведь ужин остынет. Однако ни через 5, ни через 10, ни даже через 15 минут его нет. Козел. А предупредить никак? Не думает, что его беременная жена волноваться начнет. И что мне делать? Звонить ему? Немного ли чести? Все же беру телефон. Но вместо мужа звоню маме. Чего, дочь? Мам, можно я к тебе приеду? С вещами. Чего это? Заур не пришел к ужину. И теперь ты из-за этого хочешь из дома уйти? Знаю, это звучит дико, но сейчас, в моменте времени, я просто не вижу иного решения. Танюш, у тебя гормоны шалят, и ты ни себе, ни людям покоя не даешь. Я тебя поняла. В гостиницу уйду. Мрачно отвечаю. А ну перестань! Сядь! Как рявкнет мама. Ты ему звонила? Узнавала, почему он задерживается? Может, у него на работе форс-мажор какой, а ты сразу вещи собирать и к маме уезжать? Тань, ну, взрослая женщина уже, а ведешь себя, как капризная детсадовка. У него один форс-мажор сейчас на работе, по фамилии Синявкина. Как представлю, что он ее после работы в ресторан на ужин повез, так все в глазах и темнеет от злости. Набери его сама. Если ответит, узнай, по какой причине задерживается. Ну а дальше в спокойной обстановке, когда вы помиритесь, попроси его предупреждать тебя о задержках. Тебе ведь волноваться сейчас нельзя. Набрать муженька я так и не успеваю, заявляется сам. Слышу, как открывается входная дверь, как он разувается у входа, бросает свои туфли. Даже на полку их не ставит. Правильно, зачем? Дура Танечка сама все сделает. Честно говоря, тут я сама виновата. Разбаловала мужчину своей покладистостью, да нельзя. В рот ему смотрела, убирала за ним всю одежду, вплоть до разбросанных носков. Обувь его на место ставила, грязную посуду отовсюду убирала. Особенно чашки с кофе из его домашнего кабинета. Ведь муж работает. Делом важным занят, бизнесом огромным ворочает. А мне хотелось помочь ему в быту, наладить уют. Я ведь обслугой не так часто пользовалась, чтобы посторонних в доме не было. Ведь Заур устает от чужих людей. Все для него, все ему. И ведь не замечала его скотского ко мне отношения. Ровно до сегодняшнего дня. А сейчас мне хочется взять скалку и отдубасить его от души, чтобы мозги на место встали и совесть проснулась, чтобы и обувь на место ставил, и носки до корзины с грязным бельем доносил. А главное, чтобы возвращался вовремя, а не задерживался на работе допоздна со всякими секретутками. Сделал свою красивую рожу кирпичом и мимо идет. Так, режим обиженка продолжается. Ну и я невозмутима. Какой привет, такой ответ, дорогой Заур. Попроси сегодня в кровати и массаж, и приласкать, и в спинке прогнуться. Я так прогнусь перед тобой, что мало не покажется. проходит на кухню. Кухня у нас большая и светлая. Тут же большой обеденный стол, который я обычно накрываю к приходу Заура по полной программе. И сегодня, к слову, накрыла. Вот только он опоздал. Ужин остыл, и его пришлось убрать, салат заветрился. А я вообще собиралась собрать вещи и свалить в гостиницу. «Я не понял, это что такое?» Раздается его недовольное из кухни. «Да неужели? Голос прорезался? Какое счастье!» «Татьяна!» Грубо, очень грубо и недовольно. «А ну, подойди сюда! Немедленно!»